закрывая дверь. «Еще нет», — ответил полицейский. Вид у него был усталый и недовольный. «Хотите мне что-нибудь сказать?» Дон сел верхом на стул и облокотился на спинку. «Вы все еще хотите, чтобы я поехал в Италию и посмотрел, нельзя ли там что-нибудь разузнать?» — спросил он. Дикс поднял брови. «Мне кажется, мы уже обсудили с вами этот вопрос, мистер Миклем. Вы сказали мне, что...» «Я помню, что вам сказал», — отрезал Дон. «Вы не ответили на мой вопрос». «Да, я все еще хочу, чтобы вы поехали», — сказал Дикс. «Я думаю, что вы сможете обнаружить кое-что такое, что даст возможность напасть на след черепахи». «Отлично. Я решил ехать. Но при одном условии. Мне нужна полная свобода действий в течение недели, по крайней мере». Дикс вытащил свою трубку и принялся ее набивать. «Я не совсем понимаю», — сказал он. «Что? Что вы называете полной свободой действий?» «У меня есть кое-какие идеи. Я не хочу, чтобы вы связывались с итальянской полицией раньше, чем я сам немного покопаюсь. Если в деле будет участвовать слишком много людей, они могут только испортить его». Дикто, казалось, этот довод не слишком убедил. «Ведь речь идет об убийстве. Если вы напали на какой-то след, я говорил не о следах, а об идее. И это, кажется, совсем не секрет. Моя секретарша провела кое-какие исследования относительно черепахи и обнаружила кое-что, что может вам помочь в наших поисках. Вы бывали в Сиене, комиссар?» Дикс знаком показал, что нет. «Сиена — средневековый город. Его жители очень гордятся тем, что он сохранил свои традиции. Два раза в год в Палео на главной площади проводятся фестивали. Такой фестиваль включает в себя шествие мужчин в средневековых костюмах и скачки. Каждая лошадь называется и защищает знамя своего квартала. Сиена издавна делится на 17 кварталов. Каждый квартал представляет собой единую автономию со своими гербами, своим вождем, своей церковью, своими традициями, своими знаменами. И один из таких кварталов называется Черепахой». В глубоко посаженных глазах Дикса внезапно зажегся интерес. «Я знаю, что пока это лишь предположение, смутная возможность», — продолжал Дон, — «но мы, по крайней мере, можем отталкиваться от него в наших поисках. Мы имеем дело с убийцей, который использует точную копию средневекового кинжала, называет себя черепахой и находится в конфликте с другими итальянцами. Все это может иметь отношение к Сиене». Дикс скептически покачал головой. «Это лишь чистая гипотеза. Случайное, к тому же, и, на мой взгляд, маловероятное. Поэтому-то я и прошу вас предоставить мне свободу действий», — сказал Дон. «Это всего лишь предположение, но его следует проверить. Если итальянская полиция начнет в Сиене розыск черепахи, а черепаха и впрямь окажется там, она исчезнет раньше, чем мы приберем ее к рукам. Если там можно что-либо добиться, я смогу собрать сведения, не привлекая к себе внимания. Вы понимаете мою мысль?» Дикс вытер лоб носовым платком. «Хорошо», — сказал он. «Я соглашаюсь только потому, что твердо убежден в том, что мои итальянские коллеги не дадут себе труда провести подобные розыски, мистер Миклем. У них не хватает на это воображения. Если к концу недели у меня не будет от вас известий, я им сообщу. Что вы на это скажете?» Дон встал. «Отлично. Я рассчитываю уехать отсюда дня через 2-3. Если будет что-нибудь новое...